Я вижу, вы думаете, его найдут, но вы не знаете, какой Дуглас умный. Полиция никогда его не схватит. Но это значит, что ему придется скрываться, пока вы все не выясните. И я знаю, что должно случиться из-за меня. Полиция вообразит, что он захочет связаться со мной. За моим заведением будут наблюдать, прослушивать телефон, сделают все, чтобы заманить Дугласа в ловушку. Мейсон кивнул и потрепал Уинифред по плечу свободной рукой. «У меня есть немного денег», — продолжала она. «Дело хорошее, я его только что начинаю. Я могу заработать на жизнь и чуть больше. Я буду платить вам помесячно. Отдам вам все, что заработаю. Мне ничего не нужно, только прокормиться. Вафли да кофе. Потом поговорим», — прервал ее Мейсон. «Сначала разберемся, что к чему. Если Дуглас Кин виновен, ему лучше явиться с повинной. Но он не виновен, этого не может быть. Ладно, но вам надо избавиться от кота, иначе будете замешаны в этом убийстве, понимаете?» Девушка молча кивнула. «Мне нужна какая-нибудь коробка, чтобы нести кота». Она кинулась в кладовке и вытащила большую шляпную коробку, пальцем проткнула в крышке дырочки для воздуха. «Я сама его посажу», — сказала она. «Он тогда поймет. Клинкер, этот человек возьмет тебя с собой. Отправляйся с ним и веди себя хорошо. Будь хорошей кисой». Она всадила кота в коробку, погладила его и накрыла крышкой. Перевязала веревочкой и вручила коробку Мейсону. Адвокат взял коробку за веревочку и обнадеживающе улыбнулся. «Будьте спокойны. Помните, не отвечайте на вопросы. Я дам о себе знать через некоторое время». Мейсон вышел из дома на ветер и дождь. Кот в коробке беспокойно вертелся. Мейсон положил коробку на сиденье машины, сел за руль и завел мотор. Кот слабо мяукнул в знак протеста. Мейсон ласково поговорил с котом, проехал несколько кварталов, потом завернул за угол к открытой всю ночь аптеке. Остановил машину, вышел, взяв с собой коробку, и вошел в аптеку, где клерк во все глаза уставился на него. Мейсон поставил коробку на пол телефонной будки и набрал номер Деллы Стрит. Через несколько минут он услышал ее сонный голос. «Привет, Делла», — сказал он. «Просыпайся. Вымой лицо холодной водой, накинь на себя что-нибудь и будь готова открыть мне, когда я позвоню в твою квартиру. Я уезжаю». «Который час?» «Около часу». «Что случилось?» — спросила она. «Не могу объяснить по телефону». По голосу было слышно, что она совершенно проснулась. «Господи, шеф, я думала, что ночами ты работаешь, только расследуя убийство. У тебя же дело о кошке. В какие неприятности ты мог попасть с кошкой?» «А вот попал». Он таинственно хмыкнул и повесил трубку. Глава 9. Делла Стрит в халате, накинутом поверх шелковой пижамы, сидела на краю постели и смотрела, как Перри Мейсон развязывает шляпную коробку. «Это ты в час ночи вытащила меня из постели, чтобы показать последнюю модель шляпки?» — спросила она. Адвокат сказал, снимая веревочку с коробки. «Что он устроил мне в телефонной будке?» Он снял крышку. Клинкер выпрямил лапы, выгнул спину, зевнул, фыркнул и прыгнул в кровать. Он с любопытством обнюхал Деллу Стрит и свернулся у нее под боком уютным меховым клубочком. «Если ты собираешься заняться коллекционированием, — сказала Делла, — лучше собирай почтовые марки. Для них нужно меньше места». Она почесала кота за ушами. «Я был бы польщен, — сказал Мейсон, — если бы он так признал меня, как тебя. Насколько мне известно, он любит немногих». «Хочешь, чтобы он составил компанию коту-привратника? — спросила она. — А он и есть кот-привратник. Почему тогда не оставить его привратнику? Когда я видел привратника в последний раз, он был мертв, лицо его было ужасно, а по всей постели грязные кошачьи следы». «Кто это сделал?» — она вся напряглась. «Не знаю». «А что думает полиция?» «Не знаю. Не уверен, что им это уже известно». «А что они подумают, когда до этого доберутся?» «В привратнике заинтересовано несколько лиц. Есть основания предполагать, что у него было около миллиона долларов наличными. Часть их, возможно, заперта в банковском сейфе. За миллион люди многое готовы сделать. И еще есть ценные бриллианты, которые тоже могут находиться у Эштона. Я приметил зеленый Паккард, который следил за Эштоном у нашей конторы.